Забытый кит. Строго говоря, классическая триада, с которой мы начали, изменчивость, наследственность, естественный отбор, не вполне соответствует дарвиновской схеме. В ней у отбора были не две, а три предпосылки: изменчивость, наследственность и борьба за существование. В той версии дарвинизма, которую всем нам преподавали в школе, положение этого третьего кита было довольно двусмысленным. Не то чтобы его отрицали или замалчивали, но старались на нем подробно не останавливаться, особенно на внутривидовой борьбе. Оно и понятно. Идея борьбы за существование целиком взята Дарвином у небезызвестного Томаса Мальтуса, а основы школьного курса теории эволюции были заложены в советские времена, когда имя и идеи этого мыслителя были абсолютно одиозными. Свою роль сыграл и не вполне удачный, но давно устоявшийся и уже не подлежащий замене, перевод довольно многозначного английского «struggle» куда более определенным русским словом «борьба». В результате многие выносят из школы впечатление, что термин «борьба за существование» описывает в основном отношения организма с внешней средой, а также отношения между разными видами. Применение же его к внутривидовым отношениям вызывает искреннее удивление. Разве существа одного вида так уж обязательно должны между собой враждовать? Поэтому нам придется сказать несколько слов об этом забытом ките дарвинизма. В главе о борьбе за существование Дарвин обсуждает широкий спектр взаимодействия организма с внешними агентами, природными стихиями, засухой, морозом, ветрами и так далее, существами других видов, хищниками, паразитами, кормовыми объектами, конкурентами и особями собственного вида. При этом, однако, Дарвин специально оговаривает, что хотя говорить, что растение на окраине пустыни ведет борьбу за жизнь против засухи, допустимо, правильнее было бы сказать, что оно зависит от влажности. А против приложения этого понятия к взаимоотношениям паразита и хозяина он прямо возражает. Амела зависит от яблони и еще нескольких деревьев, но было бы натяжкой говорить о ее борьбе с ними. Правильнее будет сказать, что несколько сеянок амелы, густорастущих на одной и той же ветви, ведут борьбу друг с другом. Далее я постараюсь показать, что именно такое понимание борьбы за существование наиболее плодотворно. Однако Дарвин неоднократно подчеркивает, что под борьбой за существование понимает в основном конкуренцию, причем в первую очередь внутривидовую. Дарвиновское представление о борьбе за существование основано на простом и очевидном факте. Всякая самовоспроизводящаяся группа живых существ, вид, популяция, штамм, линия, клон и так далее, в принципе способна к неограниченному размножению, в то время как ресурсы, необходимые для жизни этих существ, всегда ограничены. Значит, не все, кто мог бы родиться, рождаются, не все родившиеся выживают, и не все выжившие оставляют потомство. Это и есть внутривидовая борьба за существование, ни больше, ни меньше. В общем случае она не предполагает ни враждебности между участниками этого необъявленного соревнования, ни вообще каких-либо целенаправленных усилий с их стороны. То есть такие условия могут быть, а могут отсутствовать, или могут быть направлены в противоположную сторону, на смягчение конкуренции между сородичами. Сути дела это не меняет. Можно, как медведь, при каждом удобном случае убивать любого встречного детеныша своего вида. Можно, как куропатка, подбирать осиротевших птенцов-соплеменников и растить их наравне со своими детьми. Можно, как волк или лысый уакари, вовсе отказываться от собственного размножения ради выращивания братьев-сестер или племянников. Уакари – южноамериканская обезьяна семейства саковых. Но ни один из этих образов действия не отменяет борьбы за существование. Это лишь разные стратегии в этой борьбе. Кстати, не всегда альтернативные. Тот же благородный дядюшка-волк, посвятивший жизнь воспитанию племянников, не задумываясь, порвет насмерть чужого переярка, волка-подростка, случайно забредшего на территорию стаи. Но несмотря на все оговорки Дарвина, что борьба за существование – это прежде всего конкуренция, что он употребляет это выражение в сугубо метафорическом смысле и так далее, очень многие читатели истолковали это понятие именно как активную и целенаправленную взаимную агрессию, войну всех против всех и даже как оправдание такой войны. знаменитый русский революционер и видный идеолог анархизма князь Петр Кропоткин, в молодости занимавшийся натуралистическими исследованиями на Дальнем Востоке, в 1902 году выпустил книгу «Взаимопомощь как фактор эволюции», в которой, не отрицая дарвиновской борьбы за существование, резко противопоставлял ей взаимопомощь животных одного вида, считая эти отношения взаимоисключающими. При этом взаимопомощи Кропоткин придавал куда большее эволюционное значение, нежели борьбе, и считал, что никакая прогрессивная эволюция видов не может быть основана на периодах острого соревнования, и лучшие условия для прогрессивного отбора создаются устранением состязания путем взаимопомощи и поддержки. Книга Кропоткина, написанная по-английски и изданная в Англии, получила некоторую известность в мировой эволюционной литературе. Однако при чтении ее становится очевидным, что автор просто перенес на отношения организмов в природе свои социально-политические идеи о роли взаимопомощи в человеческом обществе и истории. Не будем сейчас обсуждать, насколько адекватно представлял себе мятежный князь природу людей и образуемых ими общностей. Достаточно сказать, что главная идея ее биологической части, к которой относятся лишь две первые главы из восьми, а также часть приложений, основана в сущности на недоразумении, непонимании смысла понятия «борьба за существование». Еще одно недоразумение, связанное с этим понятием, выражается в том, что оно де устарело, так как сегодня мы знаем, что для эволюции важно не столько выживание, сколько успех в размножении. Поэтому некоторым видам присущи специальные приспособления, понижающие шансы своего обладателя на выживание, но компенсирующие это увеличением числа его потомков. От знаменитого хвоста павлина и подобных ему структур, о которых мы будем подробно говорить в главе 3, до поведения самцов некоторых пауков и богомолов, позволяющих своим партнершам съесть себя во время или сразу после спаривания. Это вполне понятно, если вспомнить, что при любом способе размножения воспроизводятся не особи, а их гены. Поэтому естественный отбор поддержит любые изменения, ведущие к увеличению суммарного числа потомков, то есть копии генов, независимо от того, как достигается это увеличение. Большей вероятностью выживания особи с такими признаками или каким-то иным путем. Более того, если обстоятельства складываются так, что, помогая родителям или братьям, обладатель данного набора генов увеличивает вероятность воспроизводства этих генов эффективнее, чем заводя и выращивая собственных детей, естественный отбор поддержит те генные вариации, которые склоняют своих носителей именно к такому поведению, даже если при этом оно обрекает самих носителей на бездетность. Научная литература, посвященная тому, при каких условиях живым существам выгоднее помогать выжить сородичам, нежели собственному потомству, необозрима и включает в себя как полевые и лабораторные исследования реальных видов, так и построение моделей, математических и компьютерных. Мы не будем далее углубляться в эту проблематику. Желающие узнать об этом подробнее могут обратиться, например, к книгам Ричарда Докинза «Эгоистический ген» и «Расширенный фенотип». В конце концов, все эти феномены не более удивительны, чем поведение самки, тратящей немалые ресурсы на своих детенышей, а то и рискующей ради них жизнью. Ведь она тоже обеспечивает не собственное выживание, а воспроизводство своих генов. Но вот тем, кто на этом основании считает, что понятие «борьба за существование» устарело, не лишне будет знать, что сам Дарвин, ничего не ведая о генах, тем не менее ясно и недвусмысленно включал в это понятие и репродуктивный успех. Я должен предупредить, что применяю этот термин в широком и метафорическом смысле, включая сюда зависимость одного существа от другого, а также включая, что еще важнее, не только жизнь особи, но и успех в оставлении потомства. Другим звуком выделен мой текст. Борис Жуков. Писал он в 3 главе «Происхождение видов», в которой и вводилось понятие борьбы за существование. На этом можно бы и закончить, но я уже слышу слушательский вопрос, а что к отношениям между разными видами понятие борьбы за существование неприменимо вовсе? Было бы очень жаль, если бы меня поняли таким образом. Разные виды тоже могут бороться за существование между собой. Но такая борьба происходит в основном не там, где ее обычно привыкли искать. Можно, конечно, сказать, что заяц, удирая от волка, тем самым борется за свое существование. И это даже будет правдой, с одной маленькой оговоркой. Борется-то он борется, но не с волком, а в первую очередь с другими зайцами, а во вторую – с потенциальными жертвами волка из числа других видов. Это утверждение может показаться издевательством над здравым смыслом. Жизни зайца угрожает преследующий его волк, никаких других зайцев в поле зрения нет. Так с кем же борется заяц? Даже если, как мы договорились выше, понимать борьбу не как прямую схватку, а как состязание, все равно участниками его выступают волк и заяц. Кто из них окажется быстрее, тот и выживет. Причем тут другие зайцы и другие виды? Но давайте немного изменим условия нашего мысленного эксперимента. Заменим волка, ну скажем, коровой или козой, а зайца куртиной клевера. Вы готовы на полном серьезе утверждать, что клевер борется за существование с коровой? А ведь по сути отношения между коровой и клевером ничем не отличаются от отношений между волком и зайцем. Один вид регулярно служит пищей другому. Оставим на время терминологию и обратимся к сути дела. Итак, травоядное животное ест растение. Растение не может убежать, спрятаться или отбиться от своего поедателя и должно сохранять себя иным способом. Стратегия клевера – быстрое отрастание, позволяющее восполнить съеденные коровой побеги. Значит, при регулярном выпасе коров на клеверище преимущество будут получать те индивидуальные растения, которые быстрее других наращивают массу после объедания. Они будут успешнее выживать и размножаться за счет более медлительных растений того же вида и в конечном счете вытеснят их с этого луга вовсе, чего не произошло бы, если бы там регулярно не паслись коровы. Иными словами, в этом состязании за жизнь корова – фактор конкуренции, а самими конкурентами выступают разные особи, точнее разные генетические варианты клевера. Это они соревнуются, то есть борются друг с другом посредством коровы. Подставим обратно на место коровы волка, а на место клевера зайца. Изменилось ли что-нибудь в справедливости нашего рассуждения? Теперь мы ясно видим, что поначалу нас ввело в заблуждение внешнее сходство действий хищника и жертвы. Волк бежит, и заяц бежит. Пользуясь случаем, можно заметить, подобные недоразумения – обычный результат смешения субъективных желаний и намерений того или иного организма и объективной эволюционной выгоды для того вида, к которому он принадлежит. Казалось бы, наивное отождествление желаний особи с направлением эволюции вида – становление птиц началось с того, что однажды одна небольшая ящерка захотела летать и принялась упражняться в прыжках. Ушло из науки вместе с додарвиновскими эволюционными концепциями. А вот поди ж ты, жив курилка! И не только в умах не специалистов, но и во вполне серьезной научной литературе. В частности, на таком смешении основан принцип гандикапа Амоца Захави, о котором мы будем говорить в главе 3, и целый ряд других теоретических построений социобиологической школы. Тем не менее, как и в случае с коровой и клевером, волк – фактор конкуренции, а заяц – ее участник, соревнующийся с другими зайцами. Самые быстрые, а также осторожные, хорошо маскирующиеся и так далее, выживут, более медлительные пойдут на прокорм волку. Разумеется, это утверждение совершенно симметрично. Если волки – фактор внутривидовой конкуренции для зайцев, то в той же мере зайцы – фактор внутривидовой конкуренции для волков, обеспечивающие преимущество тем особям, которые охотятся эффективнее других. Но и это еще не все. Вернемся к клеверу и корове. Допустим, рядом с лугом, на котором растет клевер и пасутся коровы, расположен перелесок. Растущие в нем березы, осины и ивы постоянно осыпают луг своими семенами. Некоторым из них удается достигнуть почвы и прорасти. Несколько лет и над лугом поднялись бы молодые деревца, сомкнули бы кроны и постепенно подавили бы под собой и клевер, и прочие луговые растения. Но этого не происходит. Коровы охотно поедают молодые неодревесневшие побеги, а соревноваться с клевером и другими травами в скорости отрастания деревья не могут. Иными словами, пасущиеся коровы выступают фактором не только внутривидовой, но и межвидовой конкуренции. Без них луговые травы давно вынуждены были бы отдать свою территорию деревьям. Это отнюдь не умозрительная схема. Такой процесс в последние 25-30 лет можно наблюдать воочию во многих местах нечерноземной России, луга, где, в силу известных социально-экономических изменений, прекратились выпас скота и косьба травы, неуклонно превращаются в мелколиственные леса. В Кавказском заповеднике можно наблюдать еще более интересную картину. Завезенные туда в 1940-х годах зубробизоны пасутся в основном на лугах, и за несколько десятилетий заметно увеличили площадь лугов за счет леса. Иными словами, расширили жизненное пространство для своих жертв, превратившись в их наступательное оружие в борьбе с лесными видами. Так кто же с кем борется, когда заяц бежит от волка? Но вернемся к исходному вопросу. Когда коровы помогают луговым растениям бороться с лесными, это можно считать примером межвидовой борьбы. Но это борьба больших коалиций. На каждой из сторон выступает целостное сообщество, представленное множеством видов – растениями, животными, грибами, бактериями и так далее. Об этих коалициях, бесконечных сражениях между ними и роли того и другого в эволюции мы будем подробно говорить в главе 17. А бывает ли дуэльная межвидовая борьба, когда два вида борются друг с другом, не затрагивая, по крайней мере непосредственно, интересы всех прочих? Бывает, например, когда серая американская белка, завезенная в Европу, вытесняет привычную нам рыжую белку, или серая крыса-пасюк повсеместно в городах вытесняет черную крысу. Заметим, борьба происходит между близкими не только по происхождению, но и по образу жизни видами, нуждающимися в одних и тех же ресурсах и потому вынужденными конкурировать за них. В обоих приведенных случаях борьба настолько остра, что ее результаты можно заметить простым глазом, они проявляются за время, сопоставимое с длительностью человеческой жизни. Такая острота борьбы связана с тем, что борющиеся виды долгое время развивались независимо друг от друга, а затем внезапно вступили в контакт. Можно предположить, что живи они все время на одной территории, они бы еще во время своего становления каким-нибудь образом поделили те ресурсы, на которые претендуют, уйдя тем самым от острой конкуренции. В теоретической экологии это утверждение известно как принцип Гауза. В начале 1930-х годов московский биолог Георгий Гаузе экспериментировал с разными видами знакомых всем нам по школьному учебнику инфузорий туфелек. Все выбранные им для опытов виды прекрасно росли порознь в лабораторных сосудах, питаясь бактериями и клетками дрожжей. Но когда Гаузе попытался вырастить в одной емкости золотистых и хвостатых инфузорий, численность хвостатых после недолгого роста начала падать, и вскоре туфельки этого вида полностью исчезли. Так переводятся на русский язык латинские видовые названия этих инфузорий. Paramecium aureum и Paramecium caudatum. Ученый, которому тогда было немногим больше 20 лет, сделал вывод. Два вида не могут стабильно занимать одну и ту же экологическую нишу в одной и той же экосистеме. Либо они достаточно быстро найдут способ ее разделить, как это сделали некоторые другие пары видов инфузорий в дальнейших опытах Гаузе, либо один из них неизбежно вытеснит другой. Столь широкое обобщение на основе изучения лабораторных популяций немногих видов единственного рода выглядело, мягко говоря, слишком смелым. Однако в последующие десятилетия принцип Гаузе прочно утвердился в теоретической экологии. И хотя сегодня известно довольно много исключений из него, специальных случаев и так далее, но когда на одной территории оказываются два близких вида, скорее всего их взаимодействие закончится либо разделом первоначально общей ниши, либо исчезновением одного из них. Со вторым вариантом все понятно. А как может выглядеть первый? В случае с белками, например, выяснилось, что та же серая белка успешнее рыжей в широколиственных лесах, но не способна жить в лесах хвойных. Поэтому нынешняя завоевательная война, скорее всего, кончится мирным договором. Дубравы и буковые рощи достанутся серым захватчикам, а за аборигенами останутся хвойные леса, а также те островки лиственных, которые отделены от основных массивов морем или полосами хвойных пород. Можно даже предположить, что это изменит направление дальнейшей эволюции рыжей белки. Если до сих пор она оставалась видом-универсалом, сочетавшим питание семенами хвойных и плодами некоторых лиственных деревьев, орешника, дуба, бука и так далее, то в дальнейшем она будет все более специализироваться на поедании хвойных семян. Говоря научными терминами, виды поделят исходно общую экологическую нишу, снизив тем самым остроту конкуренции. В принципе, то же самое может произойти и в ходе внутривидовой борьбы. две группы особей одного вида могут поделить между собой его экологическую нишу и в дальнейшем совершенствоваться в использовании получившихся наделов. Но это практически неизбежно ведет к видообразованию, разделению исходно единого вида на два. Мы еще вернемся к этому вопросу, когда будем рассматривать видообразование. А пока перейдем к главному герою, теории Дарвина.